Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяць юні. 20-й день. Сие чтение библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день святых мученик Аристоклия Пресвитера, Димитриана Диакона и Атанасия Чтеца. Святый мученик Аристоклий родом беше кипрянин, града Тамаса, соборния церкви Пресвитер. Во время же Максимиана царя великому на християн и гонению належавшо, обоя се мук и шед в гору пустинную, криеше се в некоем вертепе, и деже молящо се ему облестае го свет паче солнца и глас прииде к нему с небесе, повелевающ да идет в Саламинскую, яже в кипрстем острове Митрополию, и там у Христовом имени страдальчески да подвизается. Он же, светом и гласом тем божественным укреплен боев, аби отложи страх им же мук боящеся, и в устав пойде, а му же ему бе повелено. Грядей же подобраве, прииде в храм святаго апостола Варнава и обрете там у Димитриана диакона и Атанасия чтеца, и прият бе с тими любезно. Беседуя же с ними, винушествие своего в Саламин град и видение ему бывшее сказа им. Униже словеса его слышавше, возжеленно и ти с ним изволиша умрете Христа ради хотяще. И дошел обокупно, и егда достигоше Саламиня града, сташе на месте високом и позоришном, и начаше велегласно славите и проповедите имя Иисус Христово, елинския же Бог и нечувствения, идоле укоряти. И абия яти бъйше от нечестивих, и к гемону на изтезание приведени. Изпитав же их и гемони уведав, яко християне суть, и непоколебимо е их в святой вере постоянство видев, повеля Аристоклия Пресвитера мечем посещи, света Божи Димитриана и Атанасия по многих муках огню предаде. Егда же в огни прибъйше свети и живы и неврежденни, осуди их на мечное убиение. И так скончаше се страстотерпци Христови и венцем мученически му красившися. В той же ден памет святых мученик Инни, Пинни и Римой, земли варварсти от святаго апостола Андрея вере Христова и наученних и между неверними имя Господне проповедавших и пострадавших за Христа Господа своего. Конец життя святых мученик Аристоклия, Димитриана и Атанасия.